Глава 7. Несмотря на ранний час, в Сохо бурлила жизнь. Эндрю и Чарльз с трудом протискивались сквозь толпу мужчин в котелках и женщин в маленьких шляпках, украшенных перьями, а кое-у-кого и настоящими чучелами птичек. Держась под руки, парочки спешили по тротуару, входили и выходили из магазинов, искали случая перейти улицу, лавируя в сплошном потоке роскошных экипажей, изящных кабриолетов, двухэтажных трамваев и повозок, груженных бочками, корзинами с фруктами и неприятного вида брезентовыми тюками, которые вполне могли оказаться похищенными с кладбищ мертвецами. Неудачливые художники, актеры и циркачи в запыленной поношенной одежде демонстрировали на перекрестках свои сомнительные таланты, надеясь разжалобить какого-нибудь ценителя искусств. Чарльз с самого завтрака болтал без умолку, но его слова тонули в уличном шуме, в котором стук колес смешивался с голосами уличных торговцев и невезучих кандидатов в артисты. Эндрю шагал за братом, словно в тумане, ничего не видя перед собой и ничего не чувствуя, кроме сладкого аромата, который источали корзины цветочниц. Контора Мюррея занимала небольшое здание в начале Грик-стрит. В прежние времена в нем располагался театр, однако новый владелец успел привнести в неоклассический фасад современные мотивы. К элегантным дверям из дорогого дерева вела настоящая колоннада. Фронтон украшало изображение Хроноса, вращавшего зодиакальное колесо. Бог времени выглядел мрачным стариком с длиннющей бородой, водопадом сбегавшей до самого пояса. Картину окружала рама из песочных часов. Тот же мотив повторялся в резных оконных карнизах на втором этаже. Помпезная доска розового мрамора возвещала о том, что это живописное место — принадлежит фирме «Путешествие во времени Мюррея». Чарльз и Эндрю сразу обратили внимание, что прохожие стараются не задерживаться у причудливого фасада. А приблизившись, поняли, отчего. Над подъездом витала столь нестерпимая вонь, что съеденный кузенами завтрак тут же запросился на волю. Двое рабочих, замотав носы платками, с мылом отмывали стену, с их щеток на тротуар стекала отвратительная черная пена. «Прощение просим за беспокойство», — извинился один из рабочих, ослабив маску. «Какой-то негодник вымазал фасад коровьим навозом. Но мы сейчас все исправим». Обменявшись недоуменными взглядами, Эндрю и Чарльз достали собственные платки, соорудили маски на манер разбойников с большой дороги и юркнули в подъезд. В вестибюле царил совсем другой аромат, благодаря пышным букетам роз и гладиолусов. Как можно было догадаться, по фасаду символика времени и здесь попадалась на каждом шагу. В центре высилась огромная механическая скульптура в виде двух похожих на щупальца гигантского насекомого рук, сжимавших песочные часы размером с теленка в литой металлической оправе. Из одного полушария в другое перетекал не песок, а голубоватый порошок, таинственно поблескивающий в свете ламп. Руки, приводимые в действие невидимыми рычагами, то и дело переворачивали часы, и загадочный порошок сыпался из полушария в полушарие без остановок, как само время. С колоссальной фигурой соседствовали другие устройства, не такие впечатляющие, но куда более изящные, с маленькими молоточками, колесиками и шестеренками. Как гласили таблички на витринах, то были первые попытки человека создать часовой механизм. На стенах висели часы от традиционных голландских консольных часов с гирями, украшенных херувимами и сиренами, до австрийских ходиков, чьего монотонного, умиротворяющего тиканья служащим конторы не хватало по воскресеньям. Заметив посетителей, сидевшая в углу секретарша покинула свой пост и засеменила им навстречу. Барышня передвигалась торопливо и робко, точно мышка. Ее шаги шуршали в такт стрелкам. Вежливо поприветствовав молодых людей, секретарша с энтузиазмом сообщила, что в третьей экспедиции в 2000 год еще остаются вакансии, и она с радостью зарезервирует для них места. Прибегнув к своей безотказной, сияющей улыбке, Чарльз учтиво отклонил предложение и объявил, что у них неотложное дело к самому Гильяму Мюррею. После минутной заминки барышня заверила джентльменов, что мистер Мюррей на месте и наверняка их примет. Чарльз вознаградил бедняжку за рвение еще более обворожительной улыбкой. Не без труда, отведя взор от его сверкающего белизной оскала, секретарша развернулась на каблучках и знаком пригласила гостей следовать за ней. В глубине помещения начиналась широкая мраморная лестница, ведущая наверх. Эндрю и Чарльз в сопровождении девушки миновали длинный коридор, украшенный гобеленами, изображающими сцены войны будущего. Часы на комодах и столиках тикали в унисон. Добравшись до кабинета Мюррея, секретарша попросила посетителей подождать в приемной, но Чарльз сделал вид, будто не расслышал ее просьбы, и решительно толкнул дверь, увлекая за собой кузена. Братья оказались в просторном, нелепо обставленном кабинете, стены которого, будто шатер полководца на поле брани, были сплошь завешаны географическими картами. Обнаружить в этом громадном помещении хозяина оказалось непросто. Гильям Мюррей растянулся на ковре и самозабвенно играл с собакой. «Доброе утро, мистер Мюррей», — поздоровался Чарльз, делая шаг вперед. «Меня зовут Чарльз Уинслоу, а это мой двоюродный брат Эндрю Харрингтон. Не могли бы вы уделить нам несколько минут, если вы, конечно, не слишком заняты?» Гильям Мюррей, толстяк в элегантном лиловом костюме, ответил на иронический выпад Уинслоу многозначительной улыбкой игрока, у которого припасено в рукавах немало козырей. «Для столь блестящих молодых джентльменов у меня всегда найдется время», — заявил он, поднимаясь на ноги. Едва Гильям Мюррей встал во весь рост, Эндрю и Чарльзу стало ясно, что перед ними поистине незаурядная личность. Владелец фирмы был настоящим гигантом, с головой минотавра и такими мощными ручищами, что, казалось, ему ничего не стоит жонглировать быками. Несмотря на внушительные габариты, двигался предприниматель легко и плавно. У него были аккуратно зачесанные назад соломенные волосы и огромные синие глаза. Горящий в них огонь выдавал неуемную натуру честолюбца, привыкшего прятать гордыню за любезными улыбками, привычными для гибких чувственных губ. Хозяин конторы широким жестом пригласил гостей к письменному столу, ловко прокладывая путь среди бесчетных глобусов и тумбочек, заваленных тетрадями и книгами, и здесь всюду были часы. Они висели на стенах, тикали на книжных полках, а за стеклом специальной витрины были выставлены клипсидры, солнечные часы и прочие древние устройства для измерения времени. Эндрю подумал, что Мюррей организовал эту выставку в насмешку над человеческим ничтожеством, над полным бессилием рода людского перед лицом всемогущего времени. Все, что мы смогли, это попытаться отобрать у времени его метафизическую сущность, засунуть его в пошлое и нелепое устройство, чтобы следить, не опаздываем ли мы навстречу. Чарльз и Эндрю расположились в удобных креслах эпохи реставрации перед массивным письменным столом на бронзовых лапах. Хозяин кабинета уселся напротив, спиной к широкому окну. Ясный свет, лившийся сквозь стекло, погружал комнату в жизнерадостную деревенскую атмосферу, и Харрингтон подумал, что человек, покоривший время, вполне мог обзавестись личным солнцем посреди хмурого для всех остальных осеннего утра. «Надеюсь, вы извините меня за неприятный инцидент у подъезда», — произнес Мюррей, поморщившись. «Наш фасад уже второй раз пачкают навозом. Не исключено, что это заговор, чтобы таким отвратительным способом помешать нашей работе», — предположил он, недоуменно пожав плечами. «Как видите, далеко не все считают, что путешествия во времени благотворны для нашего общества. А между тем, после выхода в свет романа Уэллса, это самое общество буквально помешалось на подобных путешествиях. Как бы то ни было, мне трудно извлечь из актов вандализма какие бы то ни было выводы, ибо вандалы до сих пор не сделали никаких заявлений. Они ограничиваются тем, что пачкают нам фасад». После этих слов Гильям Мюррей замолчал, уставившись в пространство. Несколько мгновений он оставался погруженным в собственные мысли, а потом, будто вспомнив, что он в кабинете не один, перевел взгляд на гостей. «Итак, джентльмены, чем я могу вам служить?» «Мне бы хотелось, чтобы вы частным порядком переправили меня в осень 1888 года, мистер Мюррей», — выпалил Эндрю, обрадованный тем, что ему, наконец, предоставили слово. «В страшную осень?» — удивился Мюррей. «Да, в ночь на 7 ноября, если быть точным». Гильям внимательно оглядел молодого человека. Затем, не пытаясь скрыть разочарование, залез в ящик стола и вытащил большую стопку бумаг, перевязанную лентой, небрежно швырнул на стол, будто нечто в высшей степени отвратительное, к чему было до крайности неприятно прикасаться. «Знаете, что это такое, мистер Харрингтон?» — спросил Мюррей со вздохом. «Просьбы о частных экскурсиях, которые мы получаем каждый день. Люди мечтают побродить среди висячих садов Вавилона, познакомиться с Клеопатрой, Галилеем и Платоном, увидеть собственными глазами битву при Ватерлоу, строительство пирамид и распятие Христа. У каждого есть любимая историческая эпоха, и он думает, что туда можно отправиться, назвав кучеру адрес. Люди полагают, что мы распоряжаемся прошлым. Вам зачем-то понадобился 88-й год. Не сомневаюсь, что у вас, как и автора всех этих писем, есть на то веские основания, но, боюсь, я ничем не могу вам помочь». «Но я хочу вернуться всего на 8 лет назад, мистер Мюррей», — возразил Эндрю. «Я заплачу вам, сколько вы попросите». Мюррей горько усмехнулся. «Дело не во временных отрезках и не в деньгах. Будь оно так, мистер Харрингтон, мы с вами уж как-нибудь договорились бы. Нет, здесь проблема, если позволите, технического характера. Мы не можем разгуливать по прошлому и будущему, как нам вздумается». «Получается, вы можете отправить нас только в 2000 год?» — спросил расстроенный Чарльз. «Так и есть, мистер Уинслоу», — подтвердил Мюррей, устремив на Чарльза печальный взгляд. «В самое ближайшее время мы планируем расширить предложение. Но пока единственная доступная нам дата — это 20 мая 2000 года, день решающей битвы между машинами коварного Соломона и воинством людей под командованием доблестного капитана Шеклтона». «Разве это было не увлекательно, мистер Уинслоу?» — спросил хитрый предприниматель, демонстрируя отличную память на лица. «Да, мистер Мюррей», — поколебавшись, согласился Чарльз, — «весьма увлекательно. Просто я подумал, что мы можем отправиться, куда захотим», — закончил владелец фирмы. «Да, я понимаю. Но, увы, это не так. Боюсь, прошлое пока не в нашей компетенции». Произнеся эти горькие слова, Мюррей поглядел на посетителей с искренним сочувствием, давая понять, как тяжело ему их разочаровывать. «Дело в том, господа», — вздохнул он, выпрямляясь в кресле, — «что мы движемся не в потоке времени, как персонаж Уэллса, а вне его, по его коре. Не внутри, а снаружи, если можно так выразиться». Гиллиам смотрел на гостей, не моргая, словно кот. «Я не понимаю», — заявил Чарльз. Гиллиам Мюррей кивнул, будто и не ожидал другого ответа. «Я позволю себе привести простой пример. Можно подняться и обойти дом от первого этажа до мансарды изнутри по лестницам, а можно облазить снаружи по карнизам». Эндрю и Чарльз неохотно согласились. Им не нравилось, что этот Мюррей разговаривает с ними, как с умственно отсталыми детьми. «Что бы там ни говорили, — продолжал владелец фирмы, — задуматься о путешествиях во времени меня заставил вовсе не роман мистера Уэллса. Если вы читали книгу, вам должно быть известно, что автор бросает вызов научному сообществу, предлагая новое бескрайнее поле для исследований. Но, в отличие от своего собрата по перу Жюля Верна, избегает подробного рассказа о том, как действует изобретенная его героем машина, оставляя простор для читательского воображения. Пока учеными не будет доказано, что машина времени может существовать в реальности, ее будут воспринимать как выдумку. Изобретут ли такую машину когда-нибудь? Хотелось бы верить, что да, научные достижения нашего века делают меня оптимистом. Давайте признаем, джентльмены, мы с вами живем в уникальную эпоху, в эпоху, когда человек день ото дня становится все могущественнее, соперничая с Богом. Сколько чудес продемонстрировала наука в последние годы! Одни изобретения, такие как калькулятор, пишущая машинка или электрический лифт, призваны облегчать нам повседневную жизнь. Другие раздвигают границы возможного и делают нас всесильными. Сегодня мы в мгновение ока преодолеваем огромные расстояния благодаря локомотивам и очень скоро сможем незримо переговариваться со знакомыми на другом конце страны при помощи устройства, которое американцы называют телефоном. И хотя среди нас еще остаются те, кто считает прогресс святотатством и полагает, что человеку негоже выходить за рамки, установленные Создателем, я лично убежден, что, покоряя природу, наука, наряду со вкладом в образование и мораль, смягчает нравы, заставляет нас преодолевать врожденное варварство. Взгляните на этот хронометр. Гиллиам взял с края стола маленькую деревянную коробочку. Их давно пустили в серийное производство и устанавливают на всех, без исключения, судах. Однако этот простейший, казалось бы, прибор существовал не всегда. В свое время британское адмиралтейство пообещало премию в 20 тысяч фунтов стерлингов тому, кто изобретет устройство для измерения протяженности морских путей, ибо ни один часовщик не мог создать часовой механизм неподвластной качке. Премию получил некий Джон Харрисон, который бился над решением этой проблемы 40 лет. За причитающейся суммой он пришел 80-летним стариком. Звучит вдохновляюще, не правда ли? За каждым открытием стоят человеческая воля, решимость сделать жизнь лучше, создать нечто, что переживет века и станет привычной вещью для будущих поколений. Пока среди нас есть люди, не готовые вечно собирать плоды с деревьев и вызывать дождь боем там-тамов, те, кто готов использовать свой интеллект по назначению и никогда не удовлетворится примитивным паразитическим существованием божьих тварей, прогресс не остановить. А потому я ни на миг не сомневаюсь в том, что очень скоро мы будем летать в небесах на крылатых повозках и свободно перемещаться во времени, подобно героям Уэллса. Наши потомки смогут вести двойную жизнь. В течение недели они станут работать в своих банках, а по воскресеньям предаваться любви с прекрасной Нефертити или помогать Ганнибалу покорять Рим. Представляете, как изменится наше общество после такого изобретения? Гиллиам лукаво взглянул на собеседников и вернул хронометр на место, оставив крышку приподнятой, как у шкатулки с обручальным кольцом или как створка открытой раковины. А пока наука бьется над тем, как воплотить наши мечты в реальность, мы нашли иной способ передвигаться во времени, который, увы, не позволяет нам самим выбирать направление. «Что вы имеете в виду?» — заинтересовался Эндрю. «Я имею в виду магию», — глухо произнес Гиллиам. «Магию?» — тупо переспросил Эндрю. «Да, магию». Мюррей с таинственным видом сложил ладони и негромко присвистнул, изображая шум ветра в печной трубе. «Но не той, что показывают в театрах, и не той, которой нас почуют проходимцы из Ордена Золотой Зари». Примечание. Герметический Орден Золотой Зари — эзотерическая организация, действовавшая в Великобритании в течение второй половины XIX — начала XX века. Конец примечания. «Я говорю о настоящей магии. Вы верите в нее, джентльмены?» Эндрю и Чарльз неуверенно переглянулись, смущенные столь странной переменой темы, однако Гиллиам вовсе не ждал ответа. «Разумеется, нет», — сказал он печально. «Вот почему я решил хранить все в тайне. Пусть клиенты думают, что мы пользуемся достижениями науки. В науку верят все. В современном мире она выглядит куда респектабельнее колдовства. Времена изменились. И все же магия существует, поверьте мне». И тут, к удивлению молодых людей, Мюррей поднялся на ноги и издал пронзительный свист. Пес, все это время мирно дремавший на ковре и не проявлявший к людским делам никакого интереса, немедленно вскочил и радостно бросился к хозяину. «Господа, разрешите представить вам вечность», — торжественно произнес Мюррей, пока вышеупомянутая вечность в восторге скакала вокруг него. «Вы любите собак? Погладьте, не бойтесь». Догадываясь, что это непременное условие продолжения разговора, Эндрю и Чарльз встали со своих мест и послушно погрузили пальцы в мягкую, ухоженную шерсть великолепного, хоть и чересчур энергичного, представителя породы золотистый ретривер. «Джентльмены», — провозгласил Гиллиам, — «вы прикасаетесь к чуду. Как я уже говорил, магия существует, и ее можно потрогать. Сколько, по-вашему, лет вечности?» В поместье Чарльза было полно собак, он с детства привык с ними возиться, и вопрос хозяина не вызвал у него затруднений, с видом знатока, изучив зубы животного, молодой человек ответил без тени сомнения: «Год, самое большее два». «Верно», — признал Гиллиам, опускаясь на колени и ласково обнимая пса. «В реальном времени тебе действительно год, не так ли?» Окончательно сбитый с толку, Эндрю устремил на кузена взгляд полной тревоги, тот ободряюще улыбнулся. «Как вы уже слышали, — продолжал Мюррей, вставая, — создать эту фирму меня подвигла вовсе не книга Уэллса. Это чистое совпадение, хотя, не стану скрывать, интерес к четвертому измерению, который мистер Уэллс пробудил у нашей публики, сыграл мне на руку. Знаете, отчего эти путешествия так волнуют людей? У каждого из нас есть заветные желания, мечты. Путешествие во времени — заветная мечта человечества. А вас, господа, навел на эту мысль мистер Уэллс? Полагаю, что нет. И меня тоже нет, могу вас заверить. Мистер Уэллс помог нам сформулировать абстрактную идею, выразить словами извечное людское стремление». Мюррей сделал паузу, дожидаясь, пока его речь осядет в мозгах у слушателей, как пыль с выбитого ковра на мебели. «До того, как основать это дело, я работал с отцом», — продолжал он. «Мы занимались подготовкой экспедиции. Одно из сотен обществ, которые посылают исследователей в самые дальние, неизведанные уголки планеты за этнографическими и археологическими открытиями. О них потом пишут в научных журналах, за экзотическими цветами и насекомыми их выставляют в витринах музеев, чтобы публика могла подивиться прихотливой фантазии Бога. Но прежде всего нами двигала жажда узнать мир, в котором нам выпало жить. Особого рода любопытство, осмелюсь сказать. Человеку не дано знать, куда заведет выбранный им путь. Не правда ли, джентльмены?» Не дожидаясь ответа, Гиллиам Мюррей жестом пригласил братьев следовать за ним. Маленькая экспедиция, к которой немедленно присоединилась Вечность, обогнула архипелаг комодов и столиков и пробралась к дальней стене. В отличие от остальных, занятых полками с атласами, географическими трактатами, сочинениями по астрономии и прочим совсем уж неведомым наукам, эту стену полностью занимали старинные карты, отражавшие представления о Земле, что бытовали в эпоху их создателей. По этой коллекции можно было изучать историю картографии. Репродукции, вдохновленных Птолемеем шедевров Ренессанса, на которых мир, словно насекомое с оторванными ножками, сжимался до размеров Европы, соседствовали с творениями немца Мартина Вальдземюллера, полагавшего, что Америка располагается неподалеку от Азии, и работами Авраама Артелиуса и Герардуса Меркатора, чьи представления о земном шаре уже мало отличались от современных. Примечание. Мартин Вальдземюллер, около 1470-1522 годы, немецкий картограф, известный благодаря составлению первой карты мира, 1507 год, самый ранний из дошедших до нас, где использовано название Америка. Он предположил, что оно происходит от латинского варианта имени Америго Веспуччи. Авраам Артелиус умер в 1598 году, фламандский картограф. В 1570 издал в Антверпене первый сборник карт. Герардус Меркатор, настоящее имя Гергард Кремер, 1512-1594 годы, голландский математик и географ. Произвел съемку и составил карту Фландрии, затем составил карты мира на двух полушариях, большую карту Европы и карту Англии. В 1568 составил мировую карту для нужд мореплавания в новой проекции. После смерти Меркатора был издан сборник его карт, 1595 год, названный по имени, выгравирован на титульном листе мифического героя древности Атланта, Атласом. Конец примечаний. Мюррей провел своих гостей вдоль стены слева направо, и мир раскрывался перед ними, как цветок, растягивался, словно кот на санцепеке. Каждая новая экспедиция, каждый новый морской поход делали его шире и просторнее, постепенно раздвигая границы и приподнимая завесу тайны. Эндрю казалось удивительным, что всего несколько веков назад никто не знал, что Земля продолжается по ту сторону Атлантики, и лишь отвага и удача знаменитых мореплавателей бросавших вызов неисчислимым опасностям, позволяли постепенно заполнять на карте пустоты, которые, по понятиям людей Средневековья, населяли чудовища. И все же было немного жаль, что размеры суши перестали быть тайной, что все океаны и континенты были давно открыты, и современным картографам оставалось лишь перерисовывать контуры всем известного, изученного вдоль и поперек официального мира. Мюррей остановился у огромной карты, завершавшей коллекцию. «Джентльмены, перед вами самая точная карта, которую только можно найти во всей Англии», — объявил Мюррей, не скрывая гордости, — «и она регулярно обновляется. Всякий раз, когда кто-нибудь открывает очередной кусок земли, я рисую карту заново, а старую сжигаю. Этот ритуал символизирует смерть неточного и неполного знания о нашей планете. Немалое число экспедиций, чьи пути отмечены здесь, удалось снарядить на средства нашей компании». При взгляде на карту рябило в глазах от разноцветных линий, которые, как пояснил Гиллиам, означали маршруты всех совершенных когда-либо экспедиций, о чем и свидетельствовали чересчур скрупулезные пояснения на полях. Впрочем, проследить их не представлялось возможным. Линии ложились друг на друга, переплетались и путались, подчиняясь безумной прихоти владельца карты, вознамерившегося во что бы то ни стало начертить на ее поверхности дороги всех отважных исследователей от Марко Поло, чей путь обозначала золотистая нить, обвивавшую Индию, Китай, Центральную Азию и Малайский архипелаг, до сэра Фрэнсиса Янгс-Хабсбенда, прошедшего из Пекина в Кашмир через увенчанные льдами хребты Каракорума. Сеть карандашных артерий покрывала не только сушу. Те же линии пролегали там, где взрезали морскую пену каравеллы Колумба и смельчаков, которые отправились на поиски водного пути в Китай, а нашли ребус и ужас во льдах. Обе резко обрывались, миновав Ланкастерский пролив, ворота северо-запада. Отчаявшись распутать этот немыслимый клубок, Эндрю попытался проследить синюю линию, проходившую через остров Борнео, дождливый рай в Юго-Западной Азии, полный крокодилов и чайных деревьев, и обозначавшую непростое кругосветное плавание сэра Джеймса Брука по прозвищу «Леопард Саравака», знакомого молодому человеку по книжкам о Сандакане, в которых отважный капитан был изображен безжалостным истребителем пиратов. Однако Гиллиам поспешил обратить внимание гостей на самую запутанную часть карты — Африку, куда устремлялись путешественники со всего мира, одержимые идеей отыскать мифический исток Нила. Здесь сходились пути голландки Алексины Тинне, Бертона и Спика, знаменитых Ливингстона и Стэнли, и все они скручивались в тугой моток, не говоривший непосвященным решительно ни о чем, кроме того, что черный континент отчего-то привлекает людей в пробковых шлемах. История путешествий во времени началась ровно 20 лет назад, торжественно произнес Гиллиам. Вечность устроилась в ногах у хозяина с таким видом, будто уже слышал эту историю бесчетное количество раз. Чарльз мечтательно улыбнулся, предвкушая захватывающее продолжение, а опечаленный Эндрю понял, что ему придется набраться терпения, чтобы наконец узнать, можно ли спасти Мэри Келли.